Глава 41. Не соревнуйся с прошлым. Создавай будущее. Огненные буквы появились у меня перед глазами утром, когда я оторвал голову от подушки и увидел Наца, которая спала, свернувшись клубочком на подоконнике. Несмотря на предостережение милой Рима, мы остались ночевать в общежитии. Весь прошлый день был для меня как в тумане. Я заставил мудрое высказывание исчезнуть и вызвал часы. 6:20 утра. Рановато. Испытания начнутся в 10. Душ мне, как магу огня, особо не требовался, а завтракать, честно говоря, не хотелось. Мне и вчерашний обед с ужином-то в глотку не лезли. Дверь комнаты уже открылась. Ямос ушел. Пока не начались занятия, здесь, видимо, не сильно всех муштровали. Обещанной уставом побудки я пока ни разу не слышал. Наца открыла глаза и посмотрела на меня. Как будто и не спала вовсе. Просто лежала, закрыв глаза. «Хочу спуститься вниз», — сказал я, отвернувшись. «Проверить, как там Талли». Наца молча кивнула и соскользнула с подоконника. В молчании я оделся и посмотрел в окно. Чистое небо, не облачко. Солнце карабкалось вверх, и день обещал быть жарким. Подземное жилище встретило нас угрюмым молчанием. В тишине, будто осквернители гробницы, мы добрались до комнаты Талли. Она лежала в постели, бледная, тяжело дышащая. Милый Рим выглядел немногим лучше. Он, похоже, вообще перестал и спать, и есть. Стоял на коленях возле кровати и держал племянницу за руку. Увидев нас, хотел что-то сказать. Наверное, велеть выметаться. Но я увидел, как ладонь Талли сжалась. Поглядев ей в глаза, Милый Рим молча встал и вышел. Мы посторонились, позволив ему пройти. Наца осталась у двери, сложив на груди руки и глядя в пол. Я осторожно приблизился к кровати. Талли подвинулась, я сел. Взял ее за руку. Она была горячей. «Вот и все, Морти», — прошептала Талли пересохшими губами. «Теперь мне точно не выкарабкаться». Повязки на ее руке не было, и там, где раньше бугрились волдыри, теперь осталась чуть покрасневшая кожа. Все это казалось до слез несправедливым. Какая-то тупая жаба, какая-то нелепая бородавка. Уже и следов не осталось. «Выкарабкаешься», — сказал я. «Ты же такая сильная!» «Морти!» Она закашлялась, и я увидел капли крови, брызнувшие на подушку. «Заткнись, дурак!» Талли тяжело дышала, собираясь силами. Потом заговорила спокойно, короткими фразами, чтобы дыхание успевало восстановиться. «Я хочу извиниться. Ритуал проводила я, твоя сестра и Ардак. Я потому себя так вела, чтобы не жалеть, не думать. Я виновата». «Я знаю», — сказал я, не находя, по-прежнему не находя в душе гнева. «Почему ты тогда здесь?» «Этого я не знаю». Высвободив руку, я достал из кармана каменную розу и протянул ее Талли. Та взяла ее дрожащей рукой, рассмотрела и тихо засмеялась. Из глаз потекли слезы. «Морти, ты дурак». «Спасибо». Я улыбнулся. Талли прижала розу к груди и закрыла глаза. Я думал, она засыпает, но она лишь опять собиралась силами. Когда она вновь посмотрела на меня, это уже был нечеловеческий взгляд. Она будто смотрела с той стороны, куда живым нет дороги. Или вернее есть, но лишь в один конец. «Ты отняла у меня очень многое», — сказал я. «Да, у меня изменилась память. Да, я бесхребетный слизняк. Но даже несмотря на это, я мог бы тебя ненавидеть. Но не могу. Наверное, просто потому, что там в своем мире я толком не жил. Моя жизнь началась тогда, когда я шагнул в огонь. И огонь вошел внутрь меня. Наверное, это дикая цена. Две жертвы за одну настоящую жизнь. Но раз я живу, значит, я принял эту жертву. И виновен не меньше, чем ты». Ее глаза сверкнули. Ненадолго в них опять просочилась жизнь. «Не позволяй милой Риму водить тебя за нос», — прошептала Талли. «Он... ради огня он... сделает все. Будь начеку. Не верь полностью. Ты... должен жить». Она или потеряла сознание, или уснула, лишившись последних сил. Так и лежала, прижимая к груди каменную розу. Я наклонился над ней и поцеловал в лоб. Никогда не думал, что буду целовать Талли при таких обстоятельствах. Милый Рим стоял в святилище, глядя на огонь. Я подошел к нему и молча встал рядом. Что видел он в бесконечном танце пламени? Думал ли он о жертвах ему принесенных? «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросил я. Он долго молчал, боролся с собой. В его глазах то вспыхивало, то гасло пламя. «Я ничего не могу. Все испробовал», — сказал он. «Тело могло бы жить. Но этот яд разрывает связь души и тела. Она уходит, Мортогар. Огонь призывает ее душу». Я молчал, не зная, что сказать. Похлопать его по плечу? Да он мне руку сломает и прав будет. А потом нация отрубит руку ему, а он ее сожжет или закатает в камень. Я брошусь на него. Битва будет жаркой, но недолгой. Да, с фантазией у меня все в порядке, как бы грустно ни было. «Может, хоть какие-то хорошие новости вам не помешают?» — сказал я наконец. «У меня первый ранг». «Правда?» Он и вправду немного оживился, посмотрел на меня с интересом. «Как это вышло?» «Долго рассказывать. Но я был осторожен. Никто ничего не видел». «Прекрасно!» — кивнул Милоирим. «Прекрасно! Скоро тебе потребуется новый учитель. Поскольку других желающих нет, им буду я. Надеюсь, ты не станешь возражать». Я пожал плечами. «Куда ты направляешься теперь?» «Испытания скоро начнутся». «Испытания!» Милоирим схватился за голову. «Да, да, я совсем забыл. Магические уже прошли?» «Вчера. Я сдал». «Как же это я?» «Впрочем, ладно, это решится. Ты можешь не ходить на стадион». «Как так?» «К чему? Мы знаем, что этих испытаний ты не пройдешь. Да тебе и не нужно их проходить. Последнее, чего я бы хотел, это бегать за тобой по Академии круглый год, защищая от врагов, с которыми не могу вступить в прямую борьбу». Я молчал, сложив за спиной руки и глядя в каменный пол. Милоирим повернулся ко мне. «Мортогар!» Голос прозвучал тверже. «Посмотри мне в глаза». Я поднял взгляд. «Ты не поступишь в Академию». «Поступлю», — тихо сказал я. «Для чего тебе это? Мои друзья в меня верят. А значит, я должен. Я ведь такой, вы же знаете». «А как насчет Талены? Она тебе больше не друг? Она будет лежать тут, умирать у меня на руках, пока ты там со своими друзьями будешь бегать, прыгать и смеяться. Чтобы в итоге все равно понять, что тебе не хватает доброй сотни баллов до нижнего порога? Да пошел ты!» — заорал я со слезами и толкнул его в грудь. «Какой же надо быть тварью, чтобы использовать умирающую племянницу, чтобы привязать меня к себе? Это моя жизнь! Моя! И пусть я сам не могу ее выбирать, но я хотя бы свяжу ее с теми, с кем мне хочется! Талли сказала, что я должен жить, и я буду!» Милоирим улыбнулся. «Может быть, это я и хотел услышать на самом деле. Что ж, иди. Сейчас мне тяжело говорить с тобой, но скоро все закончится. Прошлое сгорает в огне настоящего. И рано или поздно мы шагаем в будущее, не оглядываясь. Тогда и придет пора для разговоров. Иди, пока я не наговорил еще чего-нибудь, о чем пожалею через минуту. Сейчас ты был прав. Гордись этим». И я ушел, оставив гордого мага в одиночестве, которая ему так тяжело давалась. Мы вышли из тоннеля, который я проложил печатью-ключом от комнаты в общежитии. Ход вывел в глухой тупик подвального лабиринта. В молчании добрались до выхода. Казалось, все и так достаточно скверно, но у Вселенной явно было другое мнение. Выход заступила замотанная в плащ фигура. «Какая интересная встреча, господин Мортогар!» — пропел Герлим, скаля на меня острые желтые зубы. «Вы знаете, ходят слухи, что вы зачастили в подвал со своей рабыней. Не то чтобы за вами следили, конечно же нет, просто слухи. Позвольте узнать, что же вы там поделываете?» Наца молча встала рядом со мной, готовая обнажить меч. Я посмотрел на Герлима снизу вверх. Он стоял в конце ведущей вверх лестницы. Лысый, мерзкий, из-за меня он лишился сына, пусть и не может этого доказать. Что сейчас здесь произойдет? «Просто гуляем», — сказал я, нащупав в кармане кастет. «Выньте из кармана руку, когда говорите с преподавателем. Это неприлично». Я замешкался, обдумывая свои шансы. До Герлима было довольно далеко. Вряд ли получится достать до него волной. Наступив на горло инстинкту самосохранения, я разжал пальцы, позволил кастету соскользнуть с них и медленно вытащил пустую руку. «Гуляете, значит?» Герлим стал медленно спускаться, сверля меня ненавидящим взглядом. «С такой красоткой-рабыней? Я вынужден спросить, не предаетесь ли вы каким-либо гнусным порокам в этом безлюдном месте? Вы ведь внимательно читали устав». Он выпрямил руки и что-то швырнул мне в лицо. Нация среагировала быстрее меня. Она поймала тонкую книжицу устава. Я забрал его у нее и открыл форзац. Это был мой устав. На нем стояло мое имя, нацарапанное карандашом Ямоса. Просто мне вдруг стало интересно попробовать что-то написать в этом мире на этом языке. «Вы что, были у меня в комнате?» — спросил я. «Разумеется. Преподаватели имеют право заходить в комнаты учеников в любой момент. Откройте 74-ю страницу, господин Мортогар». Я открыл, пробежал глазами по строчкам. Слабый свет стекал сверху по ступенькам, и я едва разбирал буквы. «Я вам помогу. Там сказано о том, что в стенах Академии запрещено предаваться гнусным порокам. Такие проступки могут повлечь за собой отчисление. Видите ли, маг Земли владеет своими страстями и держит их в узде, когда от него требуется учиться, а не ублажать свои низменные инстинкты». «Низменные инстинкты?» — повторил я, поднимая взгляд на лысого вампира. «Гнусные пороки?» Я в этот миг вспоминал, как он танцевал в трусах над лежащей на полу избитой Ганлой, а его сыночек наяривал на контрабасе и, готов поспорить, Герлим думал о том же. Он оскалился еще страшнее. В глазах загорелось что-то совсем уже нехорошее. «Именно так, господин Мортогар. Дабы уберечь вас от искушений, я сей же час заблокирую подвал. И так уж и быть, буду за вами приглядывать. Нехорошо подрывать доверие почтенного Милейрима. Он за вас так сильно ручался». Я молчал. Желтая морда приблизилась ко мне, и я попытался увидеть его уровень. «Маг Земли. Ранг 1. Приблизительный расчет силы Земли. Текущая 150, пиковая 180. Я чуть не поперхнулся. И все? Первый ранг и слабо прокачанная сила? У преподавателя? Что такое, господин Мортогар? Я для вас слишком слаб? Наклонил он голову в сторону, сверляя меня глазами. «Что ж, я не боевой маг, соглашусь с вами. Я преподаю изящное искусство. Когда начнется ваше обучение, я с удовольствием обращу на вас особо пристальное внимание. Под моим руководством вы научитесь петь и танцевать, слагать стихотворения, музицировать. Мои уроки строго обязательны. Имейте это в виду, и я имею право оставлять на дополнительные занятия. Там-то мы с вами и познакомимся поближе». «Хозяин», — подала голос Натса, — «если он вам угрожает, вам достаточно только сказать». Герлим метнул на нее взгляд и облизнул губы. «Повезло же тебе, мелкая блудница, что я плохо разглядел тебя. Из моей памяти смогли вытащить только глаза фиолетового цвета. Этого недостаточно для следствия, но достаточно для меня. Я хорошо запоминаю глаза. В них многое отражается». «Господин Герлим», — сказал я, — «мы опаздываем на стадион. Испытания скоро начнутся. Вы же не будете нас задерживать?» «Ну, разумеется, нет». Герлим посторонился. «Больше того, я буду вас сопровождать. На случай, если вас одолеет соблазн по дороге. Моральный облик учеников — забота учителя». Мы поднялись по ступенькам. Герлим шаркал следом. Я не оглядывался, даже когда сзади что-то оглушительно грохнуло. Видимо, закрылась дверь в подвал. Навсегда. Или почти навсегда. Для меня. Оставался лишь один проход к дому Милейрима, который, может быть, еще не совсем зарос. Через холм у речки. Но если эта абразина будет ходить за нами следом, я отчасти понимал Милейрима. Действительно, учение мое будет тем еще испытанием. С одной стороны, Герлим, который, кажется, уже сочиняет планы, как бы меня устранить, с другой — служитель Налан, который из кожи вон вылезет, чтобы заставить меня воспользоваться при ком-нибудь силой огня. С последним в тесной спайке будет работать брат Авеллы Зован со своими приспешниками. И Талли больше не появится в самый последний момент и не спасет меня от неминуемого. Стоит ли лезть в это? Может быть, мудрее будет укрыться под крылом Милейрима и воспитывать в безопасности силу огня?